Снаружи бар Чиму ничем не отличался от обычной забегаловки. Но стоит только войти и сразу понимаешь – заведение для голубых. Я заказал выпивку и огляделся. Три педика мексиканца выламывались перед вертушкой. Один из них стилизованным движением ритуального танцора скользнул ко мне и спросил сигарету. В этом движении было что-то архаичное, развращенная животная грация, прекрасная и отталкивающая одновременно. Я смотрел ему вслед. Он удалялся в отблески уличных огней, и его двусмысленные жесты таяли в темноте. Содомия стара, как человеческий род. Один из геев сел в кабинку перед вертушкой и совершенно застыл в глубокой животной безмятежности. Я наклонился, чтобы поближе рассмотреть парня, стоявшего в сторонке со стрельнутой сигаретой. Тот сразу как-то притух. «Порке тристе!» «Чего приуныл?» – спросил я. «Не бог весть, какое начало, но я ведь не лясы пришел сюда точить». Парнишка заулыбался, обнажив чересчур красные десны и острые через один зубы, пожал плечами и сказал типа того, что ему не грустно или не так уж грустно. Я огляделся по сторонам. «Вамонус, а отро люгар?» «Пойдем куда-нибудь в другое место», — предложил я ему. Парень кивнул. Двинулись в ночной ресторан, сели за столик. Он под столом положил мне руку на бедро. От волнения засосало под ложечкой. Я залпом проглотил свой кофе и стал с нетерпением ждать, пока он покончит с пивом и выкурит сигарету. Мальчишка знал один отель. Я пропихнул 5 песо через решетку. Старик отпер какой-то номер и бросил на стул потрепанное полотенце. «Левас пистоля? Ты пистолет с собой носишь?» — спросил парень, заметив краем глаза пушку. «Да, ношу». Я стащил с себя брюки и бросил на стул. Сверху положил пистолет, прикрыв его трусами и рубашкой. Голый уселся на край постели и стал смотреть, как тот раздевается. Он аккуратно снял поношенный синий костюм, стащил рубашку, повесив с пиджаком на спинку стула. Его гладкая кожа отливала медью. Перешагнул через трусики, повернулся, улыбаясь мне. Затем подошел и сел рядом. Я медленно, слегка касаясь, провел одной рукой по его спине. Другая описала кривую на груди, постепенно опускаясь по вытянутому животу. Парнишка улыбнулся и растянулся на кровати. Потом мы выкурили по сигаре, касаясь плечами друг друга под одеялом. Парень сказал, что ему надо идти. Оделись. Мне было интересно, надеется он на деньги или нет. Решил, что нет. Выйдя на улицу, мы расстались на углу, обменявшись крепким рукопожатием.